Вита Вайн. Голоса прошлого. Читает Ольга Кучерявых. Роман Устинов вел машину по разбитой грунтовке. Дождь шел уже третий день. Казалось, небо просто решило сразу вылить на землю все накопившееся за лето. Дворники с тяжелым скрипом отгоняли воду с лобового стекла, а в салоне стоял запах мокрой кожи, кофе из термоса и акриловой смолы. На соседнем сиденье лежала сумка с одноразовыми перчатками, блокнотом и потрепанный том актов археографической экспедиции, весь в пометках и стикерах. Роман ехал один, остальные участники экспедиции прибыли еще вчера, поставили большой белый шатер и успели натянуть тент над основным местом раскопок. Поворот следовал за поворотом, колея становилась все глубже, и, наконец, впереди открылась нужная поляна. Роман остановил машину у края раскопа, рядом с двумя внедорожниками, наполовину утонувшими в жидкой грязи. Белый шатер стоял чуть в стороне, под надежным навесом молодых сосен. От него тянулся толстый черный кабель к дизель-генератору, который тихо ворчал за ближайшим холмом, выпуская тонкую струю дыма. На растянутых под шатром веревках сушились куртки и свитера участников. С них равномерно, словно по расписанию, падали тяжелые капли, попадая то на пол, то в подставленные внизу пустые емкости. Роман некоторое время сидел неподвижно и рассматривал, как по стеклу стекают бесчисленные струи, сливающиеся в один сплошной водяной поток. Потом он глубоко вздохнул, поднял воротник куртки и вышел под дождь. Холодный влажный воздух сразу ударил в лицо, наполненный запахами мокрой травы, свежей земли и глины. Ноги мгновенно промокли, хоть ботинки были крепкими и побывали с ним даже в пещерах, но против такого потопа они никуда не годились. Роман перекинул сумку через плечо и пошел к шатру, осторожно переставляя ноги по чавкающей земле. По дороге он высматривал наиболее сухие островки земли, если их можно было таковыми назвать, чтобы не заляпаться еще больше. Каждый его шаг сопровождался влажным хлюпанием и брызгами из-под подошвы. Как всегда в такие дни в голове мелькнула привычная мысль. Любовь к прошлому жила в нем с детства. Он мог просиживать часы над одним единственным черепком керамики или ржавой пряжкой от пояса, выискивая в них следы давно ушедших жизней. Но вот эта полевая сторона дела, бесконечный дождь, липкая грязь, комары, холодная палатка вместо теплого кабинета, всякий раз казалась тяжелым, а иногда даже невыносимым испытанием. Словно сама история нарочно пряталась в самых труднодоступных и неуютных уголках земли, чтобы отсеять случайных людей и оставить только тех, кто готов платить за знания собственной кровью, потом и терпением. «Роман Сергеевич!» – раздался звонкий голос. Из-за шатра показалась Лена, его ассистентка, в ярко-желтом дождевике с капюшоном, из-под которого выбивались мокрые пряди волос. «Наконец-то! Мы уже все подготовили, траншею довели до материка, над главным пятном натянули большой тент, чтобы вода не заливала. Идите скорее, ребята там такое нашли, сами с трудом верим!» Он кивнул, поежился под ледяными каплями, которые стекали за воротник, и последовал за ассистенткой по узкой тропинке, проложенной между колышками. Но не успел сделать и десятка шагов, как замер на месте, словно наткнулся на невидимую стену. Перед ним лежала широкая овальная поляна, ограниченная с одной стороны пологим склоном холма, поросшим молодыми соснами, а с другой – старым, давно высохшим руслом речки, где теперь стояла мутная вода цвета кофе с молоком. По всему периметру раскопа тянулись деревянные колышки с красными флажками – между ними были натянуты белые веревки, образующие ровные квадраты 5 на 5 метров. В центре уже чернел глубокий прямоугольник разведочной траншеи, оттуда поднимался легкий порог. Студенты грели чай на газовой горелке. Запах заварки смешивался с запахом мокрой земли. А справа, у самого края поляны, прямо на границе между травой и лесом, стоял дуб. Старый, огромный дуб, каких мало осталось в этих местах. Ствол его был таким толстым, что двое взрослых мужчин не смогли бы обхватить его руками. Могучие ветви раскинулись широко, тяжело нависая над землей, и почти касались травы, прибитые дождевой водой. Листья еще не все опали, Они держались темно-бурыми, почти черными клочьями, и дождь стучал по ним мерно и глухо, как по старой крыше. Роман почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Только что, всего несколько минут назад, когда он выходил из машины и оглядывал поляну, на этом самом месте стоял совсем другой дуб, молодой саженец, тонкий, гибкий, едва выше человеческого пояса, с гладкой светло-серой корой и редкими еще нежными листьями. А теперь перед ним возвышался многовековой великан, которому не дашь меньше 300 лет. Его толстые, как бревна, корни выпирали из земли, мох покрывал северную сторону ствола густым зеленым ковром, даже мелкие папоротники уже успели поселиться в расщелинах коры. Роман моргнул раз, другой. Дождь стекал по лицу, попадал в глаза, но дуб не исчезал. Он стоял на том же месте, огромный, недвижный, равнодушный к льющейся с неба воде. Лена уже отошла далеко вперед, обернулась и крикнула сквозь шум дождя. «Роман Сергеевич, вы идете?» Мужчина кивнул, потер виски широкой ладонью, стряхнул с волос холодные капли и заставил себя двинуться дальше по раскисшей тропе. Он вошел под просторный навес главного шатра. Наконец-то можно было стряхнуть воду с плеч тяжелой куртки и опуститься на первый попавшийся стул у длинного складного стола. На столе, под ярким светом переносных фонарей, стояли ряды пластиковых лотков и поддонов. В них аккуратно лежали некоторые сегодняшние находки, которые пока что представляли для экспедиции наименьший интерес. Видимо, команда действительно ждала его ради чего-то более существенного. Лена подошла ближе, вытирая руки о желтый дождевик, и кивнула на небольшой сверток грубой льняной ткани, лежавший отдельно на чистом листе бумаги. «Вот это нашли в двух штыках от поясной пряжки», — передала она слова команды. В ее голосе слышалось волнение. «Остатки плаща, судя по всему. Ткань почти истлела, но узор на одном краю еще держится. Мы ничего не чистили, не трогали, ждали вас. Роман Сергеевич, вы не поверите, но ребята из команды говорят, что скелета нет, вообще ничего не осталось». Он кивнул. «Такое иногда случается». Сразу скелетированные останки не находят. Потом найдут и их, и органику, и еще кучу всего, что нужно изучить. Роман молча надел тонкие хлопковые перчатки и сменил куртку на белый халат, после чего придвинул лоток поближе и осторожно, двумя пальцами, развернул край свертка. Ткань была тяжелой, плотной, цвета старого вороненого железа. Местами она расползалась под пальцами, как труха, но на узком участке шириной в ладонь четко проступали три длинные треугольные линии, сходящиеся кверху в одну точку, вышитые некогда темно-красной нитью, которая почти не выцвела. Роман провел кончиком пальца по контуру узора, пытаясь почувствовать переплетение нитей, и в этот миг мир вокруг качнулся, словно кто-то резко дернул полог шатра. Воздух стал густым и тяжелым, пропитанным запахом мокрой шерсти, конского пота и дыма костров. Перед глазами встала совсем другая картина, ясная, как живое воспоминание, хотя он знал, что никогда прежде не видел ничего подобного. Он стоял на узкой лесной тропе под тем же самым дождем, только был он теплее и пах сосновой хвоей. Впереди, шагах в 20, ехал всадник в длинном темном плаще, на котором виднелись те же три красные линии, сходящиеся вверху. Роман держался чуть позади, правая рука лежала на поводе усталого коня, левая — на рукояти меча, висевшего у бедра. Он чувствовал тяжесть кольчуги на плечах, слышал скрип седельной кожи, глухой стук копыт по мокрой земле и далекие, едва уловимые голоса остальных людей, ехавших сзади. Всадник впереди обернулся, лицо было скрыто капюшоном, но в глазах мелькнуло что-то знакомое, почти родное, и он коротко кивнул, мол, держись ближе, тропа скользкая. И в следующее мгновение все исчезло. Шатер стоял на месте, лампы светили над головой, дождь мерно барабанил по брезенту. Лена смотрела на него с тревогой. «Роман Сергеевич, вам плохо? Вы побледнели?» Он с усилием выровнял дыхание, заставил губы сложиться в слабую улыбку и покачал головой. «Все в порядке. Просто дорога долгая, укачала немного, да дождь этот бесконечный уже замучил». Голос прозвучал спокойно, может, даже равнодушно, но внутри у него оставался легкий трепет, который не давал забыть увиденное. Видение было слишком живым и настоящим, не похожим на сон или игру воображения. Словно это кусочек его памяти, только принадлежал он явно кому-то постороннему. Роман тяжело вдохнул воздух, успокаивая себя. Ему просто нужен отпуск. Про себя он решил сразу после этих раскопок поехать отдыхать, а то с такими видениями это уже не шутки. Тем не менее, работу еще предстояло выполнить. Он взял толстый журнал находок, открыл новую страницу и аккуратным четким почерком вывел. Фрагмент шерстяной ткани, предположительно плащ или накидка. Орнамент – три сходящиеся треугольные линии, красная нить. Состояние хрупкое, сектор В3, слой 2. Лена молча подала прозрачный стерильный пакет. Он переложил сверток внутрь, осторожно выдавил воздух, заклеил клапан и приклеил этикетку с номером. «Унеси в блок хранения», — сказал он, снимая перчатки. «И следи за влажностью внимательнее. Нужно попытаться сохранить материалы». Она кивнула и ушла, а Роман остался сидеть в шатре. Он уставился в пол, где под столом натекла маленькая лужица от его ботинок. Шум дождя стал глуше и ровнее. Образ плаща не выходил у него из головы. Тяжелая ткань, мокрые складки, три красные линии, всадник впереди, запах дыма и мокрых сосен. Откуда это воспоминание? Мужчина провел ладонью по лицу, пытаясь стереть наваждение. Шаги за спиной заставили его вздрогнуть. Лена вернулась, откинула капюшон и вытерла лицо рукавом. «Грунт к вечеру чуть подсохнет», — сказала она. «Ребята начнут аккуратно расширять пятно. А сейчас принесли еще одну вещь, тоже с узором, почти таким же». Роман поднялся медленно, будто тело его стало тяжелее втрое. Может, сегодня сделать перерыв, но тогда работа у команды в какой-то момент остановится. Рассказывать всем про галлюцинации и отлынивать от работы было абсолютно не в характере Романа. Поэтому он отодвинулся от стола, давая Лене возможность поставить новый поддон под яркий свет лампы. Там был новый маленький сверток, аккуратно завернутый в чистую ткань. От него, казалось, веяло тем же самым запахом далекого дождя и старого дыма. Он надел новые перчатки и аккуратно развернул влажную ткань. «Это нашли чуть глубже», — сказала Лена. «Рядом с фибулой, но материал другой. Ребята только очистили от крупного грунта». Она отступила в сторону, позволяя Роману наклониться над поддоном. Перед ним показался небольшой металлический фрагмент, вытянутая узкая пластина, местами сильно потемневшая. Коррозия покрывала ее почти полностью, но форма все еще читалась. Некогда это было частью ременной накладки, такие пластины ставили на кожаные ремни, чтобы они не перетирались и лучше держали форму, а заодно показывали статус владельца. Он медленно взял предмет и повернул к свету. Под слоями патины все еще просматривалась гравировка, те же линии, что и на плаще из первой находки, только форма была строже, грани ровнее, знак располагался точно в центре пластины. По состоянию металла было ясно, чтобы привести предмет в порядок, придется долго сидеть над ним в лаборатории, слой за слоем снимая коррозию и укрепляя поверхность. Свет лампы лег на металл, Роман на секунду перестал дышать. Вспышка накрыла резко, заставляя провалиться в очередное чужое воспоминание. Сначала пришел запах. Конский пот ударил в нос вместе с дымом костра и дубленой кожи. Он стоял возле коня и с усилием затягивал ремень на талии, потому что кожа была еще жесткой и не обмятой. На ременной накладке уже знакомый ему знак, но четкий, почти новый, без трещин и ржавчины. Чуть дальше, спиной к нему, стоял тот самый всадник в длинном плаще со знакомым символом на накидке. Командир держал поводья, говорил с кем-то из отряда. Голос его был тихим, ровным и уверенным, настолько знакомым, что Роман почти слышал его сейчас в тесноте шатра. Все оборвалось так же резко, как началось. Роман моргнул несколько раз подряд, стараясь вернуться в настоящий момент, но сознание работало заторможенно, с задержкой проявляя действительность. Он сидел в шатре, снаружи барабанил дождь, а вот и рабочий стол, обеспокоенная Лена. «Все хорошо?» — спросила она осторожно. «Вы будто на секунду отключились». Роман поднял взгляд на нее. В горле пересохло, мысли спутались, осталось лишь ощущение, что-то тут не так, хотя он еще не понимал, что именно. «Да, просто усталость. С утра как-то день не задался». Он повернулся к столу, чтобы скрыть дрожь в пальцах, и медленно положил накладку обратно в лоток. Потом взял журнал, открыл страницу, вывел строчку ровным почерком. Накладка ременная, металл, орнамент, три сходящиеся линии, предположительно символ рода, Сектор В3, слой 3. Лена подала стерильный пакет, чтобы он убрал находку внутрь, выгнал воздух и заклеил. На пакет лег артикул, указанная дата, подпись. Все шло так, как и должно было идти на этой работе. «Еще что-то есть?» — спросил он, чтобы развеять паузу и отогнать навязчивые мысли. Лена кивнула. «Да, последнее на сегодня. Ребята расчистили кусок материка у южной стенки, но еще не извлекли объект. Там что-то странное. Не металл и не кость. Лучше вам самому посмотреть». За пределами шатра дождь продолжал ровно стучать по ткани, да и дуб у края поляны все еще стоял неподвижно. Роман на секунду снова посмотрел на дерево, тотчас в груди что-то неприятно ёкнуло, как будто несчастное дерево было виновато в его видениях. Они шли вдоль натянутых тросов, осторожно обходя лужи, и каждый шаг отдавался в висках тяжелым стуком сердца. Дождь все никак не стихал, под навесом над траншеей воздух был чуть теплее. Лена встала сбоку, указала на участок у южной стенки. Там грунт был уже почти очищен, темная почва легла ровными срезами. «Вот», — сказала она, — «на зачистке стало видно, что здесь не просто ткань, под ней что-то металлическое, то ли крепление, то ли застежка. Мы не стали лезть глубже без вас». Роман присел, уперся ладонями в деревянный бортик и наклонился ближе. На глубине виднелось что-то бледное. Это действительно была не кость, но и не камень. Скорее, плотная ткань, слипшаяся, слоистая, будто от изначального материала осталась только грубая основа. Он потянулся за кисточкой и осторожно смахнул мокрую землю. Очередная вспышка пришла без предупреждения, и на этот раз это был не просто звук или образ, а целая сцена. Он несся по дороге на коне. Лес окружал по обе стороны, по коже бежал неприятный промерзлый холод, копыта выбивали грязь, воздух резал легкие. Впереди тот же командир с прямыми плечами и в распахнутом плаще, на котором виднелся знак рода. Скорость была слишком большая, будто что-то гналось за ними. Командир обернулся, но лица вновь не было видно из-за шлема. Получилось рассмотреть только глаза, темные, внимательные. Он знал что-то, о чем Роман даже не догадывался. Сквозь шум ветра до него долетел тот же знакомый голос «Не отставай!». Это «Не отставай!» звучало так ясно, словно его произнесли рядом, прямиком в ухо. Роман уперся руками в бортик, почувствовав, как сердце сбивается с ритма, чтобы не упасть лицом прямиком в раскопки. Хорошо, что ассистентка отвлеклась на разговор с коллегами. Он снова взглянул в раскоп. Бледный фрагмент, наполовину скрытый землей, лежал на том же месте, что и до видения, как и положено лежать археологическому объекту. Ничего странного, ничего необычного. Он видел такую картину сотни раз на других раскопках, так что изменилось сейчас? «Так это ткань?» — спросила вернувшаяся Лена, склоняясь над его плечом. «Не уверен. Больше похоже на минерализованную кожу. Ребят, снимите тут слой аккуратно». К нему подошел сотрудник экспедиции и осторожно поддел грунт кистью в том месте, куда указал Роман. Да, это были остатки кожи и ткани, но под ней виднелся маленький металлический выступ, будто прилипший к почве. Скорее всего, под слоем земли лежал не просто обрывок одежды, а часть сложного крепления или застежки. Мужчина продолжал снимать тонкие слои грунта. Роман наклонился, чтобы внимательнее рассмотреть объект. Он сидел возле костра. Пламя почти не росло, сырая ночь и влажные дрова не давали ему подняться выше тонкого язычка. Вокруг сидели люди его отряда. Кто-то чинил ремни, кто-то сушил плащ, кто-то молча смотрел на угли. Кони переминались где-то рядом, фыркали и били копытами по мокрой земле. Он почувствовал запах мокрого войлока, услышал треск древесины в огне и тяжелый вздох одного из воинов. Все было настолько естественно, будто он жил так годами, а не впервые увидел это место в своем подсознании. «Говорят, княжич все-таки не выжил», — произнес мужчина с широкими плечами. Судя по его голосу, новость эта была крайне тяжелой. «Это точно?» — спросил другой. «Может, князь Ростислав такими вестями пытается Юнаю найти?» «Нет, весть пришла, что внук Яромировичей умер от лихорадки». Кто-то негромко выругался, кто-то опустил голову. «Вот бы наследница нашлась», — сказал третий, задумчиво ворочая в руках ножны. «Юная смогла бы все взять в свои руки. Говорят, вся в отца пошла. А он справедливый был, не то что его сынок». «Да брось», — отозвался кто-то сбоку. «Нет ее. Сказали же, что давно умерла». Краем глаза он заметил, что один человек поднял голову при упоминании имени. Это был командир отряда. «Может, сказали, а может и нет», — буркнул первый. «Мало ли что говорят, когда трон меняют. Командир Ивран, что думаешь?» Ивран стоял чуть поодаль возле своего седла, проверяя стяжки. Он услышал разговор и замер. Его реакция была почти незаметной для остальных воинов. Только плечи чуть напряглись, пальцы на секунду остановились на ремне. Он посмотрел на огонь, мягкий свет едва упал на лицо. Оно было резким и в старых шрамах, прячущихся под короткими светлыми волосами. Шрамы не уродовали. Они были главным доказательством того, что командир побывал во многих бойнях и отовсюду вышел победителем. О нем слагали легенды. Ивран подошел ближе к костру и оглядел всех, кто там сидел. «Хватит». Хоть он и сказал это довольно спокойно, в его голосе всегда звучал приказной тон, и никто в отряде не смел ему перечить. «Слухи — это не пища для воина. Мы здесь не для того, чтобы перемывать кости княжьему роду. Следим за окружением, готовимся к завтрашнему бою и ложимся спать». Командир отвернулся и направился к шатру, сквозь ткань которого просвечивал теплый свет небольшого свечного фонаря. Он поднял полог и, не оглядываясь, вошел внутрь. Роман тоже встал. Он не понимал, зачем идет следом, но ноги сами вывели его к шатру командира. Он протянул руку, чтобы поднять полог. «Роман Сергеевич, вам нужно сделать паузу». Лена тронула его за плечо, возвращая к реальности. «Сходите, выпейте чаю, отдохните. Я принесу объект, как только с ним закончат». Роман поднял голову и встретился с ее взглядом. Хотел что-то ответить, но слова застревали в горле. Каждая новая находка открывала дверь в его видение все шире. «Вы правы», — в итоге промолвил он и встал. «Мне надо немного отдохнуть». Роман вернулся под полотнище шатра и позволил себе просто сесть на стул, откинуться на спинку и прикрыть глаза. Воздух внутри был теплым благодаря печкам, работающим от генератора. Приглушенные звуки и запахи ацетона, акриловых смол и брезента постепенно погружали Романа в дрему. Тишина подхватила его в свои объятия почти сразу. Ночь была теплой и тихой. Свеча догорела почти дотла, поэтому свет от нее был совсем мягким и быстро рассеивался во тьме. Роман лежал рядом с какой-то девушкой, чувствуя ее дыхание у себя на коже. Он ощущал под рукой биение ее сердца, словно она хотела что-то сказать, но никак не решалась. И вдруг она все-таки заговорила, не поднимая головы, просто чуть повернувшись к нему. «После этой вести он не успокоится», — сказала она тихо. От ее голоса защемило в груди. «Как же он по нему скучал!» «Племянник был последним, кто держал меня подальше от двора. Пока он был жив, князь мог быть уверен, что я останусь в тени, а теперь...» Она замолчала. Роман почувствовал, как она крепче сжала пальцами край его рубахи. «Теперь ему слишком опасно оставлять меня в живых», — продолжила юная. «И он будет искать меня так, как не искал никогда до этого. Его положение сейчас слишком шаткое». Роман повернулся, скользнув рукой по ее боку, и подтянул девушку ближе. Она не отстранилась, наоборот, чуть подалась вперед, будто желала этой близости. Она устроилась у него под плечом, касаясь волосами шеи, и прижалась к рубахе щекой. «Мне жаль», — сказал он шепотом. «Ты и так слишком много пережила». Юная вздохнула, теплый выдох прошел по его коже даже сквозь ткань рубахи. «Я знала, что так будет», но все равно не смогла этого принять до конца. Племянник был последней ниточкой моей семьи после смерти отца и сестры. Я сделала все, чтобы защитить его. Лишилась себя, своего имени и рода. Она осеклась, будто боялась, что собственные слова сделают ее рану еще глубже. «Но он не отпустит меня. Слишком труслив». Роман опустил губы на худое плечо. Он пытался показать ей, что он рядом. Он все знает и понимает. Юная чуть расслабилась. Некоторое время они молчали, потом Роман заговорил. «Если он все равно будет искать, может, тогда стоит перестать прятаться?» Она приподнялась на локте и посмотрела на него своими уставшими, внимательными глазами. «Что ты хочешь этим сказать?» Роман провел пальцами по ее спине, размышляя вслух. «Ты скрывалась, чтобы спасти племянника. Теперь его нет. Зачем тебе скрываться дальше, если он все равно придет за тобой? Так почему бы не сделать шаг первой? Вернуться не как беглянка, а как наследница?» Юная нахмурилась, она много раз думала об этом. Шансы занять предназначенное ей место были мизерными. Кто пойдет за ней, если вся власть в руках незаконно рожденного сына ее отца? «Наследница». Она произнесла это слово так, словно пробовала его на вкус. «Я уже никто. Слишком долго я была мертвой для других. Стоит мне появиться...» «Для людей, верных твоему отцу, ты никогда не была никем», — возразил Роман. «И ты знаешь, что за тобой пойдут. Особенно если командир Ивран поднимет твое знамя, с тобой пойдут многие князья, которые желают убрать нелегитимного наследника». Она тихо рассмеялась. Смех был легким и мелодичным. Ее явно позабавили его слова. Роман еще слышал этот смех, когда пришел в себя, а под пальцами сохранялось ощущение теплой кожи. Он только что держал ее за руку, гладил плечо, притягивал к себе в темноте. Он поднял голову в надежде найти здесь ту девушку, но перед ним стояла не юная, а Лена. «Роман Сергеевич, простите, что отвлекаю, но вас зовут снова. Говорят, что срочно». Через пару минут под ногами мягко чавкала глина, но идти было уже проще. Дождь притих, слой грязи немного уплотнился. У края раскопа двое ребят присели над новым участком и сосредоточенно рассматривали грунт. Земля здесь была темнее и плотнее, чем выше по слою. Оставалась лишь тонкая полоска, которую они пока не трогали. «Мы нашли меч», — сказал один из парней. «Можно по гарде предположить, что он целый или почти целый». Роман не успел сказать даже слова в ответ, потому что чувства нахлынули раньше, чем он увидел обсуждаемый командой объект. Даже до того, как опустился на колени у края траншеи, чтобы вглядеться в силуэт предмета. Меч лежал в серой, плотной глине, гарда слегка выступала наружу, сохраняя положение, в котором его оставили много веков назад. Кисть сама легла на нужный угол. Он заранее знал, как выглядит гарда. Земля поддалась легко, будто ждала этого прикосновения столетиями, чтобы открыть перед людьми правду этого захоронения. Он бежал по склону, слышал крики и звон железа. Земля под ногами была неровной, мокрой, каждый шаг давался с трудом. Перед ним мелькнуло движение, мужчина с приподнятым мечом замахнулся в спину человека в плаще. Роман, не думая о последствиях, просто бросился вперед. Меч вошел под ребра врага тяжело и с глухим сопротивлением. Человек осел на землю, так и не успев развернуться. Но Роман смотрел не на побежденного солдата. Человек лежал впереди на примятой траве. Плащ был распахнут, на груди темнело большое багровое пятно, которое медленно расползалось по ткани. Шлем сдвинулся с головы, сквозь него выбивались короткие светлые волосы. Роман упал на колени рядом, ладонями раздвинул края плаща, словно это могло помочь. Он видел, как грудь поднимается неровно и с перебоями, каждый вдох давался с невероятным усилием. Это была она. «Юная!» Вырвалось у него тихо и с отчаянием. Роман снял с нее шлем и отбросил его в сторону, аккуратно касаясь пальцами бледной щеки. «Слышишь меня?» Она едва открыла глаза на несколько мгновений. В ее взгляде не было паники, только усталость и готовность принять свою судьбу. «Юная, пожалуйста, держись!» Он говорил тихо, почти беззвучно, и надеялся, что его голос сможет ненадолго удержать ее в этом мире. «Посмотри на меня, еще чуть-чуть, прошу!» Она попыталась сказать что-то, но Роман услышал только выдох. Губы слабо дрогнули, она хотела улыбнуться на прощание. Роман склонился над ней, прижал голову к себе, чувствуя, как тело обмякло под его руками. Ее дыхание остановилось. Мир вокруг стал неподвижным. Роман обнимал ее и не хотел отпускать, даже когда стало ясно, она не вернется. Он не плакал, только тяжело дышал, склонившись над ней и глядя на лицо, которое знал наизусть, хотя никогда не называл настоящим именем вслух при чужих. Ей больше не больно. Схватка продолжалась, но где-то там, вдалеке. Роман оставался на земле, не чувствуя ничего, кроме ее руки, медленно остывающей в ладони. Роман дернулся, когда земля под пальцами исчезла вместе с запахом крови и мокрой травы. Он стоял на коленях у раскопа, ладонь все еще тянулась к рукояти меча, пытаясь удержать болезненное видение. Коллеги смотрели на него настороженно. Роман же их почти не замечал, потому что в груди звенела тишина, наполненная настоящей скорбью и болью. Ему казалось, что он сейчас потеряет сознание. «Не трогайте меч». После заминки сообщил Роман сотрудникам и указал на пласт почвы. «Завтра я сам займусь». Он направился к шатру, пошатываясь, как воин, облаченный в тяжелые доспехи, неумолимо тянущее тело к земле. Часть его сознания никак не могла абстрагироваться от увиденного, словно он все еще сидел на той траве, держал Юнаю за руку и пытался понять, как жить дальше. Он стоял в центре кургана. Факелы мягко освещали местность и лица воинов, собравшихся вокруг. Все молчали, но не из-за ритуалов погребения, а потому что каждый понимал, что в этот момент они не только хоронят великого воина и своего командира, они дают безмолвную клятву отомстить, и слова бы здесь только мешали. Командир Ивран, его Юная, лежал на погребальной платформе. Плащ был аккуратно застегнут, волосы приглажены, руки сложены на груди, пальцы держали меч. Роман сам закрыл глаза командира перед тем, как уложить тело. Все ровно так, как требовали обычаи. Один из старших воинов произнес короткую речь. Он говорил уверенным, ровным тоном, но Роман слышал, как дрожал его голос и воздух вокруг. Каждый понимал, что в простом бою пал настоящий герой, за которым они были готовы пойти даже против короля. Когда все закончилось, он наклонился над телом и поправил край плаща, который немного сдвинулся. Пальцы едва коснулись ткани. Все внутри сжималось от осознания, что она больше не дышит. Платформу опустили в яму и начали медленно засыпать землей. Роман упорно напоминал себе, что это правильно, что так она останется воином, человеком, которого уважали и слушали. Никто никогда не узнает, кем командир был на самом деле. Чуть позже, когда все разбрелись по лагерю и уснули, Роман взял лопату, перевязи, два плаща и вышел к кургану. Земля еще не успела схватиться. Он снял верхний слой ровно настолько, чтобы добраться до тела. Юная лежала неподвижно и в той же позе, когда они с ней прощались. Он аккуратно снял плащ и доспехи, оставив их в могиле. Роман не менял порядок вещей и не касался того, что должно было остаться в кургане после ритуального погребения. Он подхватил ее на руки. Тело было холодным, легким и пугающе неподвижным. Роман завернул ее в два плаща, словно пытаясь укрыть от предрассветного холода. Он хотел напоследок защитить ее, спасти ее имя и тело от чужих рук. Он знал, что Юная не хотела бы быть пешкой в чужой грязной игре. Роман осмотрелся с края кургана и двинулся по склону, ища место, которое подойдет для тайного захоронения. Подальше от тропы, там, где почва рыхлая и его шаги не привлекут внимания. Там, где не останется следов, куда не забредут другие люди. Роман спустился ниже по склону, прошел через кустарник, вскоре перед ним открылась тихая узкая лощина, укрытая от посторонних взглядов ветвями раскидистых деревьев. Он остановился и опустил тело на землю, снял с плеча лопату и начал копать. Работал не торопясь, да и земля здесь была гораздо мягче. Когда глубины стало достаточно, он уложил Юнаю так, как укладывают самого близкого человека. Поправил ворот плаща, пригладил волосы, задержался на секунду, чтобы убедиться, что ей удобно, насколько это вообще возможно. Он засыпал все так, что не осталось ни следов, ни подозрительных бугров, ни сбитой травы. Уходя прочь, он обернулся в последний раз, понимая, что у него больше никогда не получится ее навестить. Лампа в шатре давала теплый рассеянный свет, чуть потрескивая. Дождь за стенкой стучал спокойно. Эти звуки помогали удержаться в реальности. Роман понимал, то, что сейчас с ним произошло, ни в коем случае нельзя назвать сном. Все возвращалось слишком ясно, не обрывками, а цельными эпизодами, будто он действительно когда-то очень давно прожил эти моменты. Это было невозможно с точки зрения здравого смысла и науки, но ощущения не оставляли иных сомнений. Ему оставалось лишь проверить, совпадает ли увиденное с тем, что скрыто в земле. Утром он поехал в областной архив, который располагался в небольшом городке неподалеку. Архивистка проводила его в читальный зал, принесла несколько папок с описями родов и летописей. Он разложил их перед собой, раскрыл первую книгу и сразу нашел знакомый герб – три сходящиеся вверху линии, выведенные строгими ровными штрихами. В геральдической записи этот знак трактовался как знак рода Яромировичей. Он просмотрел сопроводительные записи и остановился на перечне наследников. Отец, младшая дочь, старшая дочь, ниже незаконно рожденный сын, признанный наследником, и рядом с именем младшей дочери стояла аккуратная заметка «Умерла в детстве». Роман провел пальцем по строке. Эта формулировка была слишком универсальной и часто использовалась в летописях, когда никакой информации о наследнике, кроме слухов, не имелось. Он перевел взгляд на нижние пометки, короткие, сделанные другой рукой. «По слухам, тело не найдено, погребение не зафиксировано». Эти две фразы подтверждали больше, чем любые другие детали. Тело Юнаи из рода Яромировичей не найдено и погребение не зафиксировано. Значит, князь ее так и не нашел. Архивистка принесла еще одну папку. В одной из поздних хроник, которую Роман пролистывал уже машинально, нашлась запись, написанная корявым почерком летописца. Текст был кратким, но содержал именно то, что связывало все воедино. После смерти младшего княжича, Юнаи из рода Яромировичей, власть перешла к старшему сыну Ростиславу, и первые годы он удерживал ее уверенно. Однако со временем в княжестве росло недовольство. Часть бояр не признавала его прав на трон, особенно те, кто служил еще при его отце, князе Яромире. Когда распространились слухи о том, что тело старшей дочери так и не найдено, эти сомнения усилились. Часть бояр и бывших воинов великого полководца Иврана выступили против узурпатора. Они утверждали, что дочь князя не погибла много лет назад, как говорил Ростислав, а жива. В поддержку своих слов они предъявили кольцо Юнаи с родовым знаком. В хронике отмечалось, что кольцо передали люди, называвшие себя последователями воли покойного князя. Где они взяли это кольцо, в летописи не уточнено. Восстание началось стремительно. Ростислав не смог предъявить доказательств гибели сестры, и это сыграло против него. Его свергли, но власть перешла не к Юнаи, как требовали самые горячие головы, а к более спокойной и уважаемой фигуре, мужу старшей дочери князя, человеку, которого бояре сочли безопасным выбором. Юнаи не вернулась в родные края, хотя солдаты Еврана утверждали, что она жива. Так смута завершилась без большой войны. Роман перечитал эту запись дважды, пытаясь осмыслить все до последнего слова. Теперь он понимал, если бы в кургане действительно нашли тело Юнаи, то князь Ростислав показал бы его боярам и подавил восстание, но тела не было, его не нашли, и причиной был сам Роман. Кольцо внезапно всплыло в памяти. Тонкое и довольно простое, но с гербом рода. Он снял его с ее пальца, перед тем, как засыпать тело во второй раз и отдал людям, которые мечтали свергнуть узурпатора. Именно это кольцо стало аргументом против Ростислава и лишило его права на власть. Все верили, Юная сама передала его, чтобы доказать, что Ростислав занял свое место не по праву рождения. Он закрыл хронику и долго сидел неподвижно, только сейчас осознавая, что сделал тогда. У него не получилось спасти ей жизнь, но он спас ее имя и память о ней. А, возможно, и вовсе изменил ход истории. То, что он пережил, не просто исчезло где-то в прошлом, оно оставило следы, которые официально зафиксированы в исторических документах. Дождь уже почти закончился, воздух на улице был влажным и свежим. Он остановился у машины, посмотрел на серое небо и понял, что на курган он сейчас не поедет. Он вспомнил место – лощину, сосну, ровную яму, закрытую до первого света – он знал, где это было в прошлом, значит, сможет найти и сейчас. Дорога была длинной и узкой, все время приходилось сверять направление по навигатору, потому что по этим грунтовкам 100 лет никто не ходил пешком и редко ездил на машине. Сначала вокруг него был густой лес, но со временем он перешел в поле, местность стала ровнее. Впереди виднелись редкие избушки, которые плавно переросли в целую деревню. Роман остановил машину у края деревни и вышел. Дальше дорога заканчивалась, нужно идти пешком. Перед ним тянулись заросли, кустарник и мягкая после дождя земля, но направление он узнавал почти интуитивно. Что-то внутри него отозвалось. Он уже ходил здесь когда-то и знал, куда повернуть, даже если разум все еще не мог объяснить причину с научной точки зрения. Поворот за старым сараем привел его к низкой поляне. Дома здесь стояли реже, и один из них, небольшой, крепкий, с почерневшей от дождей крышей, стоял обособленно. Вокруг дома раскинулся цветочный палисадник, за забором виднелся ухоженный огород, значит, тут кто-то жил. Роман остановился у калитки. Деревня тихо гудела где-то за спиной, но здесь было невероятно спокойно. Он медленно перевел взгляд на дальний угол огорода, туда, где раньше росла сосна. Сейчас ее не было, но вместо нее стояла яблоня. И все в нем кричало, что это то самое место. В этот момент он увидел ее. Она стояла к нему боком и поливала цветы перед домом. Длинные светлые волосы были собраны в косу, она была одета в легкую одежду, а не доспехи. Роман успел рассмотреть нежную кожу лица, без единого изъяна или шрама. Девушка медленно повернулась. На ее лице не было удивления, она знала, что однажды увидит его стоящим у калитки. Их взгляды встретились. В груди появился тот самый трепет, знакомый поведением, где они были вместе. Сначала она смотрела спокойно, а потом улыбнулась. Совсем легко, так как улыбалась когда-то в редкие минуты спокойствия и счастья. Юная поставила лейку на скамью и шагнула ближе. Роман не двинулся с места. Он вдруг ясно понял. Их разлука никогда не была навсегда. Она была лишь долгой паузой, которую время растянуло на века, но так и не превратило в прощание.